Глава 27. Пластиковые стяжки. «Алло, крутой! Разбудил! Дело, верняк! Подсоби мне!» — раздался сиплый дребезжащий фальцет по громкой связи, включенный Гектором. Еще не опомнившийся от разборок с полосатиком Блистановым Кате, на миг почудилось, что ошиблись номером, но словцо «крутой». «Милон Поклонов, ты отец! Аврал на ферме! Твой минотавр отелился!» Гектор, в отличие от нее, моментально узнал звонившего. «Цыц ты! Не сметь у меня язвить!» — взвился бывший участковый. «Лучше слезь со своей голубки, ястреб, и марш ко мне! Помощь мне твоя потребна срочно, и я с ними один не справлюсь, а их трое гужуются!» «С кем не управишься, отец?» «С Карпом и корешами его! Пьяные в дым, второй день, по слухам, гудят беспробудно!» Милана Поклонов сильно волновался. «Если брать с поличным, то сейчас или никогда, пока он ослабевший от водки. За помощью я к тебе, крутой. Мы с тобой на пару Карпа тряханем, а вось узнаешь от него, что интересное. А у меня версия насчет него железобетонная». «Где встречаемся, отец?» — спросил Гектор. «У поворота на ферму, на шоссе!» Милона Поклонов, судя по возбужденному тону, обрадовался. «Через 20 минут! Карп у себя в халупе с гостями, я покажу!» «Милон Поклонович нечто интересное нарыл. Старая гвардия неусыпно бдит в Кукуеве», — объявил Гектор. «Сеня, трагедию отставить. Соберись. Ты еще пока в органах служишь. Поедешь со мной. Катя, ты останься, пожалуйста. Тебе на сегодня достаточно впечатлений». «Я с тобой, Гек», — заявила Катя. «И со мной полный порядок. А впечатлений много не бывает». Гектор с восхищением посмотрел на любимую. Полосатик Блистанов вытер рукавом худи заплаканное лицо и тоже покосился на них. «Муж и жена». Еще не рассвело, лишь небо над окой на востоке посветлело, и луна выленила, обернувшись небесным прозрачным стеклышком. Они гнали по Кукуйскому тракту в предутренней мгле. У поворота их поджидала старая Нива, за рулем ее Милона Поклонов. «Жена писательница следом увязалась», — просипел он, высовываясь из окна Нивы, созерцая их всех. «А еще кого с собой прихватил, крутой?» «Капитан полиции Блистанов, начальник отдела в подмосковном Полосатого», — отчеканил Арсений глухо. Он еще не совсем протрезвел. «Я в Кукуеве, в отпуске. А у вас проблемы, коллега?» «Чешите за мной, не отставайте», — игнорируя его вопрос, приказал Милона Поклонов, и его белая Нива поползла по дороге, кряхтя мотором, подпрыгивая на ухабах. Поля, поля, картофельные, гороховые, бурты кормовой свеклы, турнепсы и брюквы, закрытые от дождей пленкой. Лес еще ночной, окутанный дремой и тьмой. Луг заливной, косогор, а на нем покосившиеся столбы электролинии, ведущие к нескольким заброшенным сельским домам в заросших палисадниках. Нива остановилась, и Гектор сразу притормозил. «Отсюда пехом к ним!» Милона Поклонов, потирая поясницу, выбрался из машины. «Иначе они сундук ваш на колесах засекут, всполошатся. Крайняя изба слева. Остальные пустуют давно. А крайняя — родительские владения Карпа. Он после отсидок всегда домой возвращался. Больше-то некуда». «С чего вдруг нам с тобой Карпова трясти, отец?» — резонно поинтересовался Гектор. Они уже шли следом за Милоном Поклоновым к дому на окраине заброшенной деревни. «Улиту за знобу свою прошлую, у Савки-подельника 100 лет назад отбитую в драке, он ведь грохнул. Вот с чего», — ответил Милона Поклонов. «Не верю, отец», — возразил Гектор. «И Буланова убили. Знаешь ведь уже новость наверняка. Все одно к одному цепочка». «Думай свое, но ты чужак здесь», — отрезал Милона Поклонов. «А я их 45 лет за раз знаю. Вы, улитки дури, при Карпе налом заплатили. Она их, небось, в лифчик заховала. А Карп, он ж запойный. Денег у него своих нет, улитки по хозяйству помогал за харчи, и вдруг купюры замаячили в близком доступе». «Но мы же вам сказали, сумма небольшая была, за овощи и яйца», — вмешалась Катя. «Неужели за нее Карпов решился убить свою давнюю знакомую?» «Карп? Да он за копейку замочит, если водки душа алчит», — хмыкнул Милона Поклонов. «Узнал я про смерть улитки и сразу на него глаз навострил. Пусть вы свои бредовые сети плетете насчет старого убийства Елисеева, а коллеги заречные свинари Любимовых закрыли ВВС. Все туфта. Карп, он ее кончил. Они с дружбанами второй день бражничают у него. На какие шиши, спрашивается? На Улиткины. И он же, по-твоему, отец прикончил Буланова? Удивился Гектор. Про кроликовода помолчу пока. Одно дело в один день. Правило мое еще со службы, заявил Милону Поклонов. Значит, расклад следующий. Их дом трое. Карп, Бурляй да Колян Строчков. Сроки раньше мотали первые двое. Колян тракторист здешний. С пути они его сбили, в компанию свою затянули. По дуре своей он заступиться за Карпа могёт вполне. Кулаки у него гири. Карп, если жареным запахнет, тоже осатанеет. Бурляй не в счет. Трус заполошный, свинтит моментально. Крутой, бери сказанное мной на заметку, действуй по обстановке. Коллега из Полосатого, капитан, ты тоже на ус мотай. Из троицы меня лишь Карп интересует. Ты, Крутой, возьми его в хате, а я уж к тебе подоспею. И допросим Карпа с тобой на пару. Цыц! Тихо! Их халупа! Он ткнул в темноту, и вдруг... Станция Таганская, доля арестантская. Примечание. Станция Таганская, песня группы Любе. Автор слов Александр Шаганов. Из старого домика с резными наличниками на подслеповатых окнах, выкрашенного в голубой цвет, очередного фантома из кошмара Серафима Елисеева, утробно ревели на всю округу пьяные глотки. Гектор перепрыгнул через низкий штакетник. «Сначала я», — объявил он. «Сеня, заходишь внутрь строго по моей команде. Катя, ты здесь. Отец, и ты дух переведи». Запыхался. «Колян Строчок, дурак честный. Ему кулаками помахать, да стулом по башке звездануть. А Карп — подлая душа. От него и заточки жди, и пера в бок», — предупредил Гектор, бывший участковый. «Ну, Крутой. Фас!» Гектор быстро пересек палисадник, лишь мельком глянул в низкое окошко и бесшумно поднялся на крыльцо. Внутри орали уже «Ботиночки он носит на реман». Примечание. «Ботиночки он носит на реман» — песня в исполнении Юрия Морфесси, а позднее ее исполнял Гарик Сукачев. Гектор двинул ногой в деревенскую дверь. Она не просто слетела с петель, но проломилась в дощатой середине, а дверная коробка треснула. Грохот, опилки, пыль! «Арсений, за мной!» — крикнула Катя и, зацепившись курткой, неловко перелезла через низкий штакетник, устремляясь, вопреки наказу мужа, к голубому домишке с резными наличниками. Внутри, с внезапным и столь эффектным появлением на пороге Гектора, немая сцена. За столом с клеенкой, уставленным бутылками, в ступоре трое. Знакомый Гектору Карпов, щупленький Бурляй и огромный под 2 метра, смахивающий одновременно на пещерного тролля и австралопитека с выдающейся челюстью и тяжелыми надбровьями Колян Строчков. Все вдрызг пьяные. «Ты кто?» Именно Колян первый опомнился от грома и шока и поднялся во весь свой гигантский рост. «Вали отсюда!» — дружелюбно приказал ему Гектор. «Бурляй, и ты тоже, пошел нахрен! Карп, ау, очнись! Марш ко мне!» «Ты кто такой есть?» — загремел Колян, хмуря низкий лоб австралопитека в усилии осознать случившееся. «Чумовой из Москвы, баба его!» — крикнул Карпов, узрев за спиной Гектора на крыльце подоспевших Катю и Блистанова. — «Колян, двинь ему в зубы, пусть кровью умоется! Чё они ко мне вяжутся?» По его злобному, пьяному, истеричному тону Катя поняла. Карпов напуган вторжением. И не только им. Вдруг Милон Поклоныч прав. И убийство Улиты — его рук дело. — «Колян, отвали!» Гектор беспечно отмахнулся от пещерного тролля воплоти, словно от комара. — «Ты ж пахарь, Колян! Сеятель здешний, кормилец! Рыпнешься, я тебя покалечу. 3 месяца в гипсе. Тебе оно надо, а? Уйди просто отсюда!» Гектор посторонился, открывая проход к двери, но, узрев на крыльце не вовремя появившихся Катю и Блистанова, моментально вновь преградил двигавшемуся к нему Коляну дорогу к отступлению. «Я тебя какого?» — хрипел матом Колян. «Мы дома у себя! То есть в гостях? А ты... Кто ты есть?» Он махал руками, стремясь достать длинными узловатыми дланями Гектора, отступившего на шаг, гибко, быстро уклоняющегося от ударов. Но Колян изловчился, вцепился пальцами в капюшон его худи, рванул, и силище медвежья. Плотная хлопковая ткань треснула, словно батист. Гектор повернулся, и два его молниеносных удара. Пяткой в колено Коляна и одним лишь указательным пальцем в ключицу. Кукуйский пещерный тролль с воплем боли рухнул на пол. «Он строчка завалил!» — завизжал, заикаясь от страха, тощенький заполошный бурляй. «Атас!» — он юркнул к двери, где стояли Катя и Блистанов. Гектор перепрыгнул через тело поврежденного гиганта, поймал бурляя за пояс мешковатых порток и, не желая даже на метр подпускать его к Кате, подхватил, легко поднял и швырнул дрыгающую ногами и руками тушку в окно. Звон стекла, виск. «Чё творишь?» — заорал затравленно Карпов. «Дом мне над... разгромил! Чё я тебе сделал?» «Догадайся! Улиту вспомни! Лопату её куда унёс? Где спрятал?» Гектор пошёл прямо на него. «Сука!» — выкрикнул Карп уже яростно. «Не подходи! Убью!» Щёлк! В его руке блеснула финка с выкидным лезвием. Гектор ударом ноги опрокинул стол на бок, загораживая Карпову дорогу к двери и Кате, загоняя его в угол в буквальном смысле. Водочные бутылки, сковородка с салом, тарелки — все посыпалось на пол. Карпов в углу, вжимаясь спиной в стену, хаотично размахивал ножом, полосуя воздух. Гектор вспрыгнул, словно пантера, на ребро опрокинутого на бок стола и выбил у него нож. Тот отлетел к двери. «Сеня, не поднимай, просто придержи!» — предупредил растерявшегося полосатика Блистанова Гектор. Арсений, опередив Катю, наступил на нож. А Гектор ринулся прямо на Карпова, схватил его за шиворот, отбросил ногой тяжелый стол в сторону и выволок упирающегося, орущего на середину комнаты. «Взял!» — на крыльцо наконец-то взошел и Милона Поклонов, мудро державшийся во время схватки в тылу. «Карп, привет! Дышишь? А у меня для тебя гостинец!» И он, распространяя вокруг себя запах хлева, с торжествующим видом выхватил из кармана балоньевой куртки пластиковые стяжки. Фактически наручники. Дернул к себе одну руку Карпова и вторую, обездвиженную ударом Гектора, просунул его кисти в стяжки и закрыл пластмассовый замок. «Вот ты мне и опять попался, Карпуша!» — объявил он с ликованием. «Словно в прежние наши с тобой времена». Вид его в тот миг крайне не понравился встревоженной Кате. В глазах Милона Поклоныча, за стеклами круглых очков, почти маниакальная властность и нечто еще до поры до времени тщательно скрытое от посторонних, потаенного в душе, но при виде скованного стяжками беспомощного, обалдевшего пьяного фигуранта, вырвавшееся наружу. И Катя не ошиблась. Милона Поклонов, сжав старческий жилистый кулак, размахнулся и ударил Карпова в лицо. Гектор даже не успел закрыть с собой фигуранта. Милон Поклоныч шустро поднырнул ему под руку и снова кулаком двинул Карпова, разбив ему нос в кровь. «Живым у меня в третий раз не выскочишь, падла уголовная!» — шипел он. «Измордую! И на погосте зарою, и никто тебя не найдет! Отвечай мне здесь и сейчас!» «Ты улиту грохнул!» И он попытался ударить окровавленного Карпова снова в зубы, но Гектор резко оттолкнул его. «Дед!» — загремел он. «Опомнись!» «Молчать!» — рявкнул фальцетом Милона Поклонов и на Гектора. «Исполнять! Добиваться признанки! Идти до конца!» «У него руки стяжками скованы, не трогай его!» Гектор одной рукой удерживал за шиворот извивающегося Карпова, а другой отодвигал от него бывшего кукуйского участкового, вошедшего в раж. «Постыдились бы на старости лет!» — поддержала мужа Катя. «Недостойно ни вашего возраста, ни бывшей профессии бить беспомощного!» «Ты, писака!» — Милон Поклоныч в бешенстве повернулся к Кате. «Чистоплюйка, цыц! Мне его стыдиться! Мне, когда я его дважды лично в тундру на лесоповал отправлял! Видали мы здесь таких жоп с ручками московских!» «Следи за языком, когда обращаешься к моей жене», — бросил ему Гектор. «А то что, ястреб, и меня мордой в пол положишь рядом с лопухом Коляном?» Милона Поклонов вновь размахнулся, и Гектор, удерживая трофей, заслонил уже Катю грудью, решив, спятил старый маразматик. Но Милона Поклонов, совершив свой хитрый маневр, обманул его, вновь двинул в зубы скулящему от боли Карпова. «Ты улиту грохнул ее же лопатой!» — заорал он. И Карпов крикнул ему в ответ. Горестно, потерянно, честно и жалобно. «Я, Милон Поклонович! Это я! Она, тварюга, сама напросилась!» Пауза. Чистосердечное признание, выбитое с кровью у подозреваемого. «Вот так!» Милон Поклоныч сквозь запотевшие очки победно глянул на Катю, потом на Гектора. Маниакальной властности, разбавленной сумасшедшенкой, в его взоре лишь прибавилось. «Слыхали? Учитесь работать, чистоплюй, с контингентом, пока я жив! Закурить охота?» Почти мирно обратился он к Карпову. Тот закивал. Из носа его обильно струилась кровь. Катя достала из сумки антибактериальную салфетку, подала Гектору, и тот сам вытер Карпову лицо и нос. «Сеня, включай мобильный», — произнес он негромко. «Запечатлей покаяние. Снимай так, чтобы нас с Катей в кадре не было. И сам не маячь, следи». Полосатик Блистанов, не принимавший участия в битве, включил камеру мобильного. Гектор сразу отступил от Карпова на шаг, продолжая заслонять от него Катю. Карпов стоял, пошатываясь, повесив голову, и заученно, но привычно, сразу видно, не первое в его жизни чистосердечное признание, забубнил. «Я и по-человечески. Дай денег. Она меня послала на...» «Гражданка Харитова Антонина?» — уточнил уже деловито Милона Поклонов. «Ну да, улитка моя, Тонька». Карпов вроде опечалился, а затем кивнул недобро на Гектора и Катю. «Они ей бабла налом отстегнули немерено за яйца и овощи. Жаба ее душил со мной поделиться, а? Сквалыга! Тонька моя, я ей Христом Богом! Тонь, ну дай мне, душа горит!» «Без самогона?» — вновь уточнил Милона Поклонов. «Ага», — Карпов скорбно кивнул. «Она мне... Пошел ты нах! Ты уж один пузырь выжрал! Его презент!» — Карпов кивнул на Гектора. «Хватит с тебя! И тряпкой меня мокрой по морде, типа освежись! Вроде пошутил баба. Я смолчал. Стерпел! Она во двор, шмык! Курям своим, кормить их! Я сидел-сидел, а потом вдруг... Показывай все, честь по чести!» — подбодрил его Милона Поклонов. Извлек из кармана куртки пачку сигарет, зажигалку, сам запалил и сунул сигарету в разбитый рот Карпова. Тот затянулся глубоко, Милона Поклонов отнял у него окурок. «Вышел я следом за ней во двор, она мне лопатку в руки, мол, помет выгреби из курятника. Я ей: улитка, хошь, на коленки перед тобой в дерьмо бухнусь, дай мне хоть тыщенку из своей заначки, подыхаю, войди в мое положение, мразь!» Она обернулась и тошненько так захихикала. «Правда? И на коленках за пойлом своим поползешь? И далеко?» И вот тогда я не стерпел. Карп вскинул голову. Вместо курячьего помета шарахнул ее лопатой прям по морде. Она брык на землю и хрипит, ногами дергает. Я ее опять лопатой. И еще, пока не затихла. «Хату ты ее перевернул. Заначку искал?» — осведомился Милона Поклонов, вновь давая ему покурить сигарету. Карпов закивал, затягиваясь жадно. «Нашел? Много?» — Милона Поклонов отнял у него окурок, словно соску у младенца. «И все пропили с корешками?» 2000 их московские. За яйца и дрянь с огорода. Яблоки ее. И еще 3 в шифоньере. В трусах ее были спрятаны. И еще 20 за иконой», — признался горько Карпов. «Остальные капиталы на сберкнижке у стервы жадной». Катя молча и тоже горестно слушала исповедь Карпова. Итак, убийство улиты — чистая деревенская бытовуха. И ни малейшего отношения к тайнам дома ведьмы оно не имеет. Они с Гектором ошиблись, а прав оказался околоточный Милона Поклонов, знаток кукуйских реалий. Катя отметила, Гектор, обычно всегда игравший в подобных обстоятельствах первую и главную роль, сейчас словно намеренно остается в тени. Ни харизма Милона Поклонова его подавляет, нет ее у старика. Есть лишь бессердечие и ставший второй его натурой патологический профессиональный азарт. Но убийство улиты бывший участковый раскрыл. И быстро. Оперативные сноровки у него не отнимешь. «Ну, убедилась, писательница?» Вновь торжествующе обратился Милона Поклонов к Кате, словно угадав ее невеселые мысли. «Слушай всегда меня в Кукуеве. Уважай меня. Целей будешь со своим крутым. А ты, ястреб, ну, теперь твой черед. Пользуйся моей добротой. Спрашивай подозреваемого в убийстве и про прочие интересующие вас делишки». «Катя, лучше ты». Гектор с высоты своего роста наклонился к Карпову. Кате показалось, он сейчас расстегнет пресловутые пластиковые стяжки на его запястьях. Они почему-то вызывали у нее почти физическое омерзение. Хотя Катя уже сотни раз видела на преступниках обычные полицейские наручники. Но стяжки Милона Поклоныча вызывали у нее тошноту. Однако Гектор глянул на бывшего участкового, затем на молчаливого полосатика Блистанова, выключившего камеру мобильного, и не освободил фигуранта. «Карпов, расскажите нам про улику, найденную Харитовой в доме ведьмы. Помните, вы о ней нам упоминали?» — обратилась Катя к убийце улиты. «А зачтется мне?» — вопросом ответил Карпов. «На небесах!» — ухмыльнулся Милон и Поклонов. «Давай, давай, цеди! Не то опять у меня гребешь!» «Ты прям сразу по сапатке!» — пробубнил свойский Карпов. «И раньше меня мордовал все. Савку-то труса подельника не трогал, а меня бил. Гильзу она нашла тогда у калитки». «Гильзу?» — насторожилась Катя. «От какого оружия?» «А почем улитке знать? Она нам с Савкой потом призналась, куст она выдрала у калитки, сорняк. Потащила бросать в воду с кручи, а маленькая железяка оттуда и выскочила». «Она забрала гильзу?» — уточнила Катя. «На черта ей она! Она тогда обоссалась на круче. Сказала нам с Савкой, закопала гильзу. От греха». «А что она взяла оттуда себе?» — не отступала Катя. «Ничего», — Карпов пожал плечами. «Зачем она вырвала куст у калитки?» — Катя глянула на Гектора. Тот слушал серьезно. Видимо, тоже вспомнил детали с протокола осмотра места убийства. Небольшие участки, освобожденные от дерна земли возле калитки. Оказывается, там росли сорняки, выкорчеванные улитой. «Она об гвоздь ржавый в калитке руку рассадила тогда в спешке. Крошка ее на кусты закапала. Она струхнула. Менты ведь по крови многое могут определить. Возьмут и ей убийство Генки цыгана пришьют, помня про ее ходки на зону. Она куст тот в реке утопила. И другой тоже». «А почему?» — настаивала Катя. «Она нам с Савкой тогда твердила, на том кусте и рядом с ним тоже на листьях кровь была». «Кровь? Не ее?» «Не-а. Чья-то чужая. Засохшая уже. И много». Улитка сказала, все листья в пятнах. Некогда ей было разбираться. Она все сорняки окровавленные вытащила с корнем из земли и скруче в реку швырнула. «У меня еще вопрос к вам, Карпов. Вспомните, пожалуйста, вы со своим приятелем Савельевым, когда нашли Серафима на лесной дороге, вы его к себе домой не приводили?» «Нет». «А ваш дом и 11 лет назад выглядел похоже? Голубой колер и наличники резные?» — уточняла детали Катя. «А то. От матери и бать покойного. Наследство мое, хоромы. Голубеньким его еще батя покойный красил полвек назад». Тусклые глаза Карпова затуманились от воспоминаний. «Точно вы не приводили мальчика сюда, к себе, перед походом в опорный пункт?» — настаивала Катя. «Вспомните, пожалуйста. Вдруг покормить его здесь хотели сначала». «А чем мне волчонка насытить? Мне тогда самому жрать нечего было», — хмыкнул Карпов. «Вы б видели его тогда в лесу? Зверенок сущий! Кормить нам с Савкой еще его здесь! Да он нам бы либо руку оттяпал, либо в горло вцепился. Я вообще тогда хотел его нахрен в лесу оставить, да Савка струсил. Найдут другие, на нас же волчонка потом и повесят. Да и это, надругались. Мы и потащили его поэтому сами в опорный. Эй, дай мне еще курнуть, затянуться. Кое-что вам бонусом открою. Любопытное. Милона Поклонов запалил для Карпова новую сигарету, сунул в рот. Карпов курил, щурясь от дыма. Савка мне по пьянке потом, уже много позже, признался. В чем? Кате невыразимо хотелось самой снять с него пресловутые стяжки. Не в тот вечер, когда мы волчонка с ним в лесу нашли, а накануне он по шоссе шел и видел, мчал один бабай в сторону дома ведьмы на тачке своей. Кто? Но Карпов пропустил мимо ушей Катин вопрос, молча курил. Милона Поклонов буквально вырвал у него из зубов сигарету. «Ну!» — крикнул он властным визгливым фальцетом. «Не запряг еще понукать!» — буркнул Карпов, втягивая голову в плечи, словно опасаясь новой зуботычины. «Твой босс! Перед кем ты сейчас присмыкаешься ради дармовых антрикотов?» «Восьми братов?» — вмешалась Катя. «Фермер ехал к Елисееву за день до обнаружения вами мальчика в лесу». «В сторону круче он по шоссе чесал на внедорожнике своем. Савка его засек. Но больше он ничего не видел тогда», — ответил Карпов глухо. Стон протяжный. Пещерный тролль кукуйский Колян очнулся от обморока. Зашевелился среди разбитой посуды и дверных щепок на полу. Гектор подошел к нему. «Коленка у тебя цела, Колян», — объявил он и протянул поверженному врагу руку. «Ну? Раз-два, встали!» Колян заворочился, затем ухватил руку Гектора, и тот его поднял с пола. Колян потер ключицу. «Пройдет», — пообещал ему Гектор. «Уходи отсюда, скоро менты приедут. Оно тебе пахарю надо полдня на допросах торчать». «Ты меня нокаутировал», — просипел Колян, изумленно взирая на Гектора. «Ну ты сила, сволочь!» «Вали!» — разрешил ему Гектор. И Колян, даже не взглянув на скованного собутыльника, похромал из разгромленного дома навстречу яркому солнечному осеннему утру. Милона Поклонов сам вызвал заречных коллег. В тоне его сквозило откровенное превосходство. — Сеня, ты с Карповым остаешься, — велел Гектор. — Сказочку расскажешь. Мыл, оказал содействие местному пенсионеру правоохранительных органов в задержании опасного убийцы. Тебя еще грамотой под занавес наградят от министра. Матери похвалишься. Когда освободишься от полицейской трескотни, попроси коллег подбросить тебя до эко-отеля и отправляйся релаксировать до завтра. Сутки у нас были прикольные. Правда? Гектор усмехнулся. Отдых необходим. Вы меня здесь бросаете с этими двумя чучелами? Воскликнул полосатик Блистанов. Цыц ты! Смеешь меня оскорблять, агарок рыжий? — возмутился Милон Поклоныч. — Чем ты мне помог? Стоял столбом, когда каша кругом заварилась. — Сеня, мы с Катей убываем, едва заслышав сирену, — подтвердил свое намерение Гектор. — Мы слишком примелькались здешним стражем порядка, понимаешь? И нашему общему делу мелькание сильно вредит. К тому же моя обожаемая жена и так полночи провела на допросе, сам знаешь где. Я не могу позволить и дальше ее мучить бюрократической лабудой. Она не создана для протокольной прозы. Они оставались в голубом доме с резными наличниками еще примерно полчаса, пока ехала оперативная группа. Гектор сторожил на всякий пожарный Карпова, не надеясь особо на отставного участкового и Блистанова. «Слышь, писательница!» — тихонько окликнул Катю Милона Поклонов. «Ты за жопу с ручкой на меня не обижайся. Мы все ж коллеги с тобой. Засядешь в будущем строчить свою книжку? Опусти про мордобой, а? Наши-то менты меня поймут, не осудят. А как еще чистосердечных признаний-то от воров убийц добиваться? Ну, сунешь ему в морду, он и поплыл. А за сигаретку оттаял. Но ты, писательница, не строчи об этом. Хорошо?» Милона Поклонов сквозь очочки заглядывал остро, зло и одновременно заискивающе в глаза Кати. «Ну, прощение у тебя за жоп с ручкой прошу я. Пиши про меня в книжке своей, подробно, но частично, ладно? Не нужно знать обывателям про мордобои и стяжки мои». Сирена. Ближе, ближе. Сирена на околице заброшенной деревни. Гектор, не реагируя на просьбу бывшего участкового, крепко взял Катю за руку и повел за собой прочь. Через поле к оставленному в кювете рядом с Нивой Гелендвагену. Катя еле плелась. Устала до такой степени за прикольные сутки, вместившие в себя столь много всего. Ни о чем уже и не мыслила, кроме сна. Она забылась прямо в машине. Видела сквозь дрему мужа рядом. Беспечно бросив руль, слегка притормаживая, он набирал сообщение в телефоне. «Пишу самураю, чтобы не парился. Оставался в Москве до завтра. Он нам сегодня здесь ни к чему».